«Задачи? Это уже ближе к сути», — кивнула Шеба. «Задачами дети действительно обеспечивают, то есть заботами. То есть тебе есть для чего подниматься по утрам. Только к смыслу это отношение не имеет». Я рассмеялась, боюсь, не сумев скрыть горечи. «Очень тонкое замечание», — подумала я, — «как раз такое, которое может себе позволить замужняя женщина с двумя детьми». Тем не менее, Шеба была права. Одиночество — не самое страшное в жизни. Ты посещаешь музеи, расширяешь свой кругозор, радуешься, что тебе не выпала судьба тощего суданского ребенка с обсиженным мухами ртом. Списки неотложных дел составляешь, белье в шкафу перебрать, два сонета выучить. Ты изредка балуешь себя деликатесами, кусочком торта, концертом в Уигмор-холле. Но время от времени, просыпаясь и глядя в окно на рассвет еще одного ненавистного дня, ты думаешь: «Не могу больше, не могу брать себя в руки и 15 часов бодрствования сражаться с собственной никчемностью». Люди вроде Шебы уверены, что прочувствовали одиночество. Одна вспоминает, как году эдак в 75-м, после разрыва с дружком, целый месяц прострадала, пока не подвернулся очередной приятель. Другая лет в 16 мучилась одиночеством целую неделю, когда приехала в центр баварской металлургии к подруге по переписке и обнаружила, что каллиграфический почерк — единственное достоинство уродливой немки с сальными волосами. Но они ровным счетом ничего не знают о том, как монотонно, капля за каплей, сочится одиночество, которому нет конца. Им не понять, как поход в прачечную может стать единственным развлечением на выходных. Или каково человеку весь Хэллоуин просидеть в четырех стенах взаперти и без света, потому что нет сил явить праздничным попрошайкам мрачную пустоту своей квартиры. Откуда им знать, как ранит жалостливая улыбка и комплимент: «Ого, да вы великий чтец!» Библиотекарши, принимающие обратно 7 книг, которые она выдала тебе 7 дней назад. Они не догадываются, что от хронического отсутствия ласки даже мимолетное прикосновение руки кондуктора к твоему плечу пронизывает тебя судорогой желания. Я часами просиживала на скамьях парка и метро или на стульях в классах, прислушиваясь к гнету неиспользованной, не нашедшей выхода любви. О нет, о таком одиночестве Шеба и ей подобные не имеют ни малейшего понятия. «Итак, перед вами...» — Бэнкс открыл входную дверь и взмахнул рукой. «Холостяцкая берлога».